деревни у реки рубят лес мужики и творят, что хотят, только щепки летят. Не застудит терема, не погода зима, да никто не вспомнит, нет, как смели первоцвет. Мужики, не губите, не рубите дерева, не рубите ради гнездышка грача, не рубите сгоряча, не губите, мужики, не губите. Не рубите сгоряча, не губите, мужики, не губите, не губите, мужики, не губите, не рубите дерева, не рубите ради гнездышка грача, не рубите сгоряча, не губите, мужики, не губите. Не губите, мужики, не рубите дерева, не губите, говорю, не губите.